Мы не успели представиться друг другу и побеседовать. Конечно. Впрочем, большое количество людей, работающих на другие правительства, имеют уважительные причины вас недолюбливать. Разумеется, сэр. Не хотел бы рассматривать покушение на вашу жизнь в чересчур легком свете, но как раз теперешние обстоятельства заставляют забыть о несостоявшихся убийцах. Возникли другие проблемы. Разброты и шатания в наших собственных рядах. Сами понимаете, худшие ситуации нельзя и представить. Нет, сэр, а что за осложнение? Один из моих агентов немного взбесился. Профессиональное заболевание, сэр. Особенно среди агентов, имевших глупость завести семью. Как только с женой или детьми возникает серьезная опасная проблема, агенты сразу стремятся использовать полученные навыки в личных целях. Ради мщения это неприемлемо. А сейчас неприемлемо вдвойне. Да, сэр. Кто спятил нынче, я знаю, парня. Вы работали вместе на Кубе. Это Карл. Высокий такой, светловолосый, конечно, помню. И что же приключилось у Карла? Скажем так, он получил неприятнейшие известия об одном из членов своей семьи. Тут же позвонил и проинформировал меня, что выходит в отставку и займется делами личными. Пригрозил. Пошлете кого-нибудь по моим пятам, больше посланца не увидите. Я непроизвольно расхохотался. Мак, обретавшийся в 2000 миль, произнес весьма суровым тоном. Не вижу причины смеяться. Вы позабыли, сэр? Веселился покорный слуга. Я сам однажды пригрозил вам примерно в том же духе. Состроив телефону лукавую и отнюдь не ласковую гримасу, я продолжал. И все-таки, невзирая на предупреждение, за Карлом кто-то присмотрит, верно? Да, вы. Премного благодарен, сэр. На сегодняшний день Карл находится в Форт Адамсе, штат Оклахома. Или невдалеке, точного адреса нет. Войдите в контакт. И предпримите все необходимые меры, чтобы парень не создал ситуации, способной погубить всех нас. Я выражаюсь понятно? — Вполне, сэр, — откликнулся я. — Вы всегда выражаетесь ясно и четко. Но ежели Карл подал в отставку по всем правилам, какое тут может быть общение с улепетнувшим отступником? Не понял. Ведь мы больше не в ответе за него. Не будьте наивны, Эрик. Леонард просто ждет предлога, первого попавшегося. Думаете, он примет во внимание отставку агента? Да уж, навряд ли, признал я. Тогда уж выкладывайте приметы, Карло. Кругом столько бородатых и длинноволосых, что я могу попросту не признать старинного знакомца. На Кубе мы орудовали не вчера и не месяц назад. И, кстати, если это не совершенно секретно, что именно стряслось? Отчего агент потерял соображение? Когда я возвращался, Марта поджидала в машине. Уплатив за бензин, ваш покорный слуга расположился рядом, включил двигатель, тронул с места. Заговорили лишь после того, как пересекли городскую черту и очутились на магистральном шоссе. Четырехрядном, уходившем прямиком в сторону Таксона, штат Калифорния. Забавно, я очень люблю Мексику. Привержен почти всему к ней относящемуся. Терпеть не могу въедливую американскую таможню. И все же почти ликую, когда пересекаю границу в обратном направлении. Потому что в ненаглядной моей Мексике имеется одна единственная вещь, которую рассказчик ненавидит всеми фибрами души. Вещь — это мексиканский бензин. И сменить его на родной, произведенный дома, громадной радости. Итак, — осведомилась Марта. «Что известно тебе, крошка, о Федеральном информационном центре? Ровно столько, сколько и всем остальным. Это убогое дитё. Детище!» — заскрипел зубами покорный слуга. «Какая разница? Огромная!» — крысился я. «Тебе не понять. Валяй дальше. Убогое детище краснорожего, седовласого политика по имени Леонард. Его действия, к сожалению, одобряют наверху, а парень под шумок намерился прибрать к рукам и нашу службу». Марта поглядела на меня. «Ты говорил с Маком, что узнал?» Я подробно, с почти стенографической точностью, передал мисс Борден содержание беседы. Очень-очень постарался. Кажется, не выпустил ни единого маломальски значащего слова. «По-видимому, — заключил я, — Мы отныне именуемся Бюро общественной безопасности, а подчиняемся ФИЦУ. Какое дивное сочетание «ФИЦБОП».